Иван закивал. «Вот и хорошо!» Отпустил его Муха. Сейчас этот потный, задыхающийся таможенник был готов на все. «Ну что ж, проверим». «Ваше имя, гражданин годовалый?» «Иван». «Должность?» «Старший таможенный инспектор». «Молодец», — хмыкнул Муха. «Не забыл». «Итак, инспектор, сегодня в своей машине, припаркованной около городского телеграфа, вы получили от высокого человека в синем костюме $3000, спрятанных между страницами журнала. Это была оплата за прохождение через пост без досмотра трейлера с эстонскими номерами». «Да, номер 23-5-АССС». «Раньше с вами расплачивался этот же человек?» «Да, всегда. Только сегодня была дополнительная машина. Я узнал о ней утром». «Значит, все 2 года один и тот же человек расплачивался». «Почему 2? Один год, один. Нет, даже 11 месяцев». «Я же предупреждал. Только правду». «Это правда». «Хорошо. Сколько было машин?» 5. «Машина в 2 месяца. Вот скоро 23-го. Должна быть 6-я. А сегодня как раз дополнительная была. Утром позвонили мне, говорят...» «Похоже на правду». «Нахрена тебе только все это было нужно?» — устало спросил Муха, пряча руку с блокнотом в карман и снова переходя на «ты». «Это же смерть для тебя. Сам знаешь этих людей». «Нет!» — испуганно воскликнул Иван. «Я их не знаю. Честно, нет!» «Да!» — Муха печально и с некоторой жалостью усмехнулся. «А что возят через тебя, тоже не знаешь?» «Нет, не знаю». «А того, кто расплачивался с тобой?» «Клянусь, не знаю. До меня другой инспектор с ними работал». «Так ты даже не представляешь, куда вляпался из-за своей жадности?» «Да». «Не повезло тебе. Да еще за эти вонючие гроши». «Ладно. Живи пока». При этой фразе таможенник испустил стон облегчения. «Но это только пока», — тут же уточнил Муха. «Будешь ты дальше жить или нет, зависит от твоего поведения. Если сболтнешь что-нибудь лишнее или попытаешься сбежать, я тебя даже искать не буду. Я просто капну твоим друзьям, кто их сдал со всеми потрохами, и они сами тебя уничтожат. Садистским, извращенным способом». «Я ничего, я буду молчать», — закивал Иван. «Вот и хорошо. Молчи и живи, как жил, и не трясись». Муха хлопнул его по плечу. «А следующий груз пропусти, как тебя и просили. Понял?» «Понял», — пролепетал годовалый. Муха оторвал задницу от капота автомобиля и выключил фары. Ивану после ослепляющего света показалось, что он погрузился в полную тьму. «Если все пройдет гладко», — раздался голос лейтенанта Мухина, — «я постараюсь тебя отмазать. Смотри, не подведи меня». Скрипнули створки ворот гаража, и наступила тишина. Старшего таможенного инспектора Ивана Годовалова покинули последние силы. Он мелко затрясся, грузно сполз с ящика на землю и уткнулся носом в грязный, воняющий бензином пол своего гаража. А Муха тем временем уже мчался на своем мотоцикле к гостинице «Петровская». Теперь надо было еще прощупать Белобрысова, чтобы информацию получить исчерпывающую. Но Белобрысый — это вам не толстяк, инспектор, здесь дело посерьезнее будет. Белобрысый человек явно не из пугливых и очень осмотрительный. Можно было бы прослушать его телефонные разговоры. Ведь не по своей же воле он здесь. А раз так, то обязательно доложится куда-нибудь в Москву о результатах. Но как к нему подкатить? Тем более, что их вообще там может быть трое. Прощупать, что ли? Но в этот вечер номер похитителей с джипа не пустовал. На следующее утро, 18 июля, примерно в то же время, когда в Москве артист и боцман разговаривали с Голубковым, невыспавшийся и разбитый Муха встал, не торопясь добрался до переговорного пункта и предпринял еще одну попытку дозвониться до Москвы. Попытка снова не удалась. Никого. И тут его осенило. Он вспомнил телефон клуба «Хорус». Ведь совсем недавно Марат их приглашал туда. Времени у него уже не оставалось, выбирать было не из чего. В клуб Муха дозвонился с первого раза и все как есть выдал Марату. Теперь пора было мотать обратно в Москву. Жаль только новенькую «Ямаху». Ее, видимо, придется бросить в Питере, откуда Муха собирался сократить путь с помощью самолета. В гостинице Муха поднялся на второй этаж, прислушался. В 202-м не раздавалось ни звука. «Самое время!» Муха тихо вскрыл дверь и вошел. «Здорово, козел!» Прогундел голос справа, и дверь была с грохотом захлопнута ногой. «Сейчас ты расскажешь нам, какого хера увязался за нами, и что тебе понадобилось в этом номере!» — раздался второй голос. «А потом мы тебя кончим, сука!» Перед Мухой стояли два жлоба, и оба были вооружены.